случай 18. О боже, я знала это, я знала, что что-то необычное связано с ним. С кем? С моим сыном. Оуэ, это мой сын Брэндон. Ваш сын действительно Оуэ? Да, да, смеется и плачет одновременно. Я знала это, я чувствовал это с самого его рождения. Что-то удивительно знакомое и особое для меня, больше, чем просто беспомощный ребенок. Что именно вы знали в тот день, когда он родился? Я не то чтобы знала, у меня было внутреннее чувство, нечто большее, чем радость, которую испытывает мать при рождении своего первого ребенка. Я чувствовала, что он пришел помочь мне, вы понимаете? О, это так фантастично! Я действительно правда. Это он! Я постарался успокоить мою пациентку, и затем мы продолжили сеанс. Для чего, по-вашему, Оуэ пришел сюда в качестве вашего сына Брэндона? Чтобы провести меня через это тяжелое время, сейчас, когда вокруг меня грубые люди, не желающие принимать меня. Он, должно быть, знал, что я долгое время находилась в беспокойстве и решил прийти ко мне как сын. Мы не планировали это до моего рождения. Какой замечательный сюрприз! Примечание. В этот период времени моя пациентка боролась за признание в профессиональных деловых кругах. У нее были также сложные супружеские отношения, частично из-за того, что семья держалась благодаря ее заработкам. Позже я узнал, что она развелась. Ощущали ли вы что-то необычное в вашем ребенке, когда вы привезли его домой? Да, все началось в больнице, и это чувство никогда не покидало меня. Когда я смотрю ему в глаза, я чувствую умиротворение. Иногда я прихожу домой такой измученной, уставшей и разбитой, и отпускаю няню. Я бываю с ним не сдержанной. Но он так терпелив со мной, мне даже не нужно заниматься с ним. То, как он смотрит на меня, это так мудро. Вплоть до настоящего момента я не могла до конца понять, что бы это значило. Но теперь я знаю. О, какое благословение! Я не была уверена, нужно ли было мне вообще заводить ребенка. Но теперь я все вижу. Что вы видите? Когда я пытаюсь продвинуться в своей профессии, люди становятся жестче, не принимая то, что я знаю и что могу сделать. Мой муж и я, у нас сложные отношения. Он осуждает меня за мое упорное стремление продвинуться, достичь. Оуэ, Брэндон, здесь для того, чтобы помочь мне быть сильной, чтобы я могла преодолеть. Как вы думаете, хорошо ли, что мы узнали о том, что ваш гид присутствует в этой вашей жизни в качестве вашего сына Брэндона? Да, если бы Оуэ не захотел, чтобы я узнала о его решении прийти в мою жизнь, я бы и не записывалась к вам на прием. Это даже не пришло бы мне в голову. Этот исключительный случай демонстрирует состояние особого эмоционального подъема, который субъект испытывает, когда в своей жизни он оказывается непосредственно связанным со своим гидом. Обратите внимание на то, что Оуэ, выступая в определенной роли, решил не посягать на наиболее типичную позицию, которую обычно занимает родственная душа. Он не пришел как ее супруг и никогда так не делал в ее прошлых жизнях. Определенно, родственные души принимают различные роли, но воплощенный гид обычно не вступает с учеником в отношения. Возникающие между двумя родственными душами, вместе работающими над своими жизнями. Так одна из родственных душ этой пациентки выступила в роли ее старой студенческой любви. Судя по полученной мной информации, Оуэ занял позицию младшего гида. примерно 2000 лет назад он, возможно, поднимается на уровень старшего гида, до того, как эта пациентка продвинется с уровня белой ауры на уровень желтой аурической энергии. Независимо от того, сколько веков это займет, Оуэ останется ее гидом, даже если он больше не воплотится вместе с ей в ее жизни. Догоним ли мы когда-либо в своем развитии наших собственных гидов? В конечном итоге, возможно, и догоним, но я должен сказать, что не встретил ни одного такого случая в рассказах моих субъектов. Души, которые развиваются относительно быстро, талантливы, но таковы же и гиды, которые помогают им. Нередко встречаются и такие варианты, когда с одним подопечным на земле работают два гида, и каждый имеет к нему свой собственный подход. В этих случаях один из них играет доминирующую роль, хотя более опытный старший гид может на самом деле быть менее заметной фигурой в повседневной жизни их общего подопечного. Причина появления такого духовного тандема обычно заключается в том, что один из гидов также находится в процессе обучения. Например, младший гид под руководством старшего, или же связь между двумя гидами уже настолько длительна, как у старшего гида с мастером, что у них развились постоянные отношения. Старший гид также может входить в свою собственную группу душ, которая все еще управляется мастером, наблюдающим за несколькими более продвинутыми группами сразу. Гиды, работающие вместе, не вмешиваются в действия друг друга как в духовном мире, так и за его пределами. У меня есть близкий друг, чьи гиды, дополняющие друг друга в совместной работе с ним, являются примером такого тандема. Я привожу этот случай как показательный, потому что нам удалось выяснить, каким образом два гида этого человека взаимодействуют в различных жизненных ситуациях. Младший гид моего друга появляется в форме доброй женщины из коренного населения Америки, медсестры по имени Куэн. Она одевается в простое, облегающее фигуру замшевое платье. Ее волосы стянуты назад, а нежное лицо всегда излучает живой свет. Она появляется в нужный момент и помогает моему другу разобраться в тех или иных сложных событиях, а также в людях, связанных с этими событиями. Желание Куэн облегчить бремя довольно трудной жизни, которую выбрал себе мой друг, дополняется вечно задающим сложные задачи мужчиной по имени Джилс. Джилс, несомненно, является старшим гидом, который может быть близко к уровню мастера в духовном мире. В этом своем качестве он не так часто появляется рядом с моим другом, как Куэн. Когда же Джилс действительно входит в его высшее сознание, это всегда происходит резко и неожиданно. Ниже приводится пример того, насколько отличаются действия старшего и младшего гидов